Ах, мы немного опоздали. Старик уже в базе почил. Покой ему. Мы выйдем тихо, пускай останется один. Ну, а пока у нас есть время, поговорим на злобу дня. Так что я там пиздел про семя? Забыл. Но это все хуйня. Не в этом злая бед причина. От баб страдаем мы, мужчины. Что в бабах прок? Одна пизда. Да и пизда не без вреда. И так не только на Руси. На всей земле о том спроси, где баба, скажут быть беде. Шершель Афам, ищи в пизде. От бабы пьянка, ругать, драка. Но лишь ее поставишь раком, концом ее перекрестишь и все забудешь, все простишь. Да только член прижмешь к ноге и тоже. А если раком или нет, а? Но нет, черед и этому придет, но нас уже Евгений ждет. И тут насмешливый читатель, возможно, мне вопрос задаст. Ты с бабой сам лежал в кровати? Или, может быть, ты педераст? Или, может, в бабах не везло, коль говоришь, что в них все зло? Его без гнева и без страха пошлю интеллигентно нахуй. Коль он умен, меня поймет. А коли глуп, пускай идет. Я сам люблю, чего скрывать, с хорошей бабою в кровать. Но баба бабой остается. Пускай она как бог ебется.